Время шло к ужину, и я, с пониманием пожав руку капитану, вышел из рубки. Вдогон судну подул северный ветер, который уже не компенсировался скоростью судна, на палубе стало холодно. За время беседы два раза принимался дождь, и я ни разу не пожалел, что накинул куртку. На блеклом фоне полуденного северного неба был ясно виден небольшой самолет. Он шел совсем низко прямым курсом навстречу нам. Ан-3 работает, геологи куда-то пошли. Не успел я проводить его взглядом, как пароход задрожал от напряжения, прозвучали какие-то команды по громкой связи, которые я не расслышал, а точнее прощелкал, тявкнул ревун, и звуки движения радикально изменились. Где-то гулко застучали шатуны, по бокам в коробчатых нишах плеснули по воде и с шелестом залопотали широкими лопастями плицами громадные грибные колеса, Темза вздрогнула, словно задумавшись, притормозила и вновь рванулась вперед против течения, но уже как-то радостней, живей. Есть переключение, мы гребем. Выдыхайте, бобры, рыбы и все встречные сухогрузы, пароход идет колесный, как в старину. Погода тем временем окончательно испортилась. Сильный ветер развеял почти теплую дневную благодать, и к вечеру нас обступил довольно густой туман с противным моросящим дождем. Стало быстро темнеть. На палубе находиться было невыносимо. В каютах вечером решительно скучно, народ собрался в ресторанчике. На ужине почти все столики ресторана были заняты, и я, наконец, получил возможность первично познакомиться с остальными пассажирами Темзы. Тихо и уютно. Небольшая плазма показывала какие-то клипы, приглушенный свет был к месту и в тон, набегающая вода мягко плескала в борта. Цены, кстати, вполне божеские для среднего кошелька. Карточки принимаете. На всякий случай поинтересовался я у стюардессы Оли, в данный момент времени выполняющей обязанности официантки. Конечно, господин Ростоцкий, любые, но только в местах связи. Обычно же мы записываем в кредит с расчетом в конце пути. Вас это устроит. Ожидая заказ, я на всякий случай глянул в рабочий iPhone. Сотовая связь во время пути практически всегда будет отсутствовать, собственно, потому и взял с собой спутниковый аппарат. Однако с ним не так удобно, да и возможности совсем другие. Сигналы Билайна и МТС по всему пути следования появятся лишь считанные разы в крупных поселках, а вот владельцы симок с ЕТК станут просто счастливчиками, который год одно и то же. Связь у Енисей телекома на реке всегда более стабильна. Помню, как год назад абоненты остальных операторов истошно орали в свои трубы у каждого маломальски обласканного цивилизацией населенного пункта. Особенно раздражала горластая тетка, которая ехала, как сходу успела рассказать всей палубе, до Енисейска. Теплоход шел с опозданием, у бабищи возникли конкретные проблемы с теми, кто должен был ее встретить, а орала она настолько истошно, что практически весь корабль был в курсе ее житейских и нравственных проблем. «Скажи этой сучке Тамаре, вечером, да везу, везу, мы опаздываем, а она знает, где. Вовке звони, у него машина. Ах ты, скот, я тебе, я, что ли, когда-то давала тебе повод?» Пометуя ту кошмарную поездку, решил на этот раз опробовать новомодный стартап. «Почему не самолетом, 2 часа и в дамке?» «Потому что просто люблю плыть рекой. Вот и вся причина. Оля посоветовала взять фирменные ухи, я отказался. Вообще не люблю рыбу и крайне редко ее употребляю. Мясо, наше все. Еще лет 10 назад один из приятелей поведал мне истину, якобы известную еще со времен построения империи Карла Великого. Народы рыбоеды неизбежно ленивы, безинициативны и капризны. Судя по контурам той империи пороха и стали, давшей толчок всему техническому прогрессу человечества, что-то исторически справедливое в этом тезисе определенно есть. Поданная солянка оказалась приличной, мясо условно приемлемым, а вот пирожки и растягай, которые я взял вместо хлеба, просто отменными. Красная икра порадовала, а осетровую не брал, отчего-то на Енисее не умеют ее правильно готовить, постоянно ощущается посторонний привкус. Попыхивая электронной сигаретой, уже полгода без особого успеха пытаюсь отвыкнуть от чистого табака, я поглядывал по сторонам. Рядом со мной расположилась дружная команда победителей детского конкурса знатоков локальной истории, группа учеников 8 класса в сопровождении старшей, 3 девочки и 3 мальчика. Как сообщил капитан, поощрительную экскурсию на ретро-судне каждый раз оплачивает краевое министерство, выгодное дело, постоянная бронь. командовала шумной неугомонной сворой пожилая дама, невероятно увлеченная этим самым краеведением и путешествиями. Причем не только по Сибири, но и по всей России, география ее поездок впечатлила даже меня. Резкий командный голос сопровождающий постоянно слышен с главной палубы. Она с жаром рассказывала детям о маршрутах по Красноярскому краю, Якутии, Хакасии, заставляя победителей записывать все в маленькие карманные блокнотики. Звали ее Галина Ивановна, как мимоходом она представилась на палубе, пролетая мимо со свитой. При этом начальствующая дама исхитрилась моментально переключиться и торопливо бросить за спину. А это, дети, известный сибирский миллионер, товарищ Ростоцкий. Вы его могли видеть в телевизоре. Дети послушно зафиксировали очередную достопримечательность реки в блокнотах. Едва остановившись на палубе, она, успевая устраивать опросы, викторины и мгновенные конкурсы по знанию этих мест, взахлеб рассказывала им еще и про Байкал с Амуром, про водопады Бразилии и свою прошлогоднюю поездку дикарем в Иран. Стоя в стороне, я и сам поддался ее чарам и даже послушал кусок скоротечной лекции. Если отбросить в сторону некоторую взбалмошность, то Галина Ивановна оказалась приятным грамотным рассказчиком, человеком любознательным, хотя ее повествования о своих путешествиях порой отдавали авантюризмом, чего деткам вбивать в голову пока не следовало бы. Слева от меня тихо ужинала степенная семейная пара, солидного вида муж с женой и молчаливая дочка при них, уткнувшаяся в PSP. Более пока ничего о них сказать не могу, вели себя они скромно, а разговаривали тихо. Вот пассажиры Темзы и закончились, еще 4 каюты первого класса должны заполниться в Туруханске. Как я понял, к списку пассажиров добавятся какие-то начальники из Роснефти с Ванкора. Кое-кого я там знаю, глядишь, и составится компания для преферанса. Экипаж невелик, и меня это вполне устраивает, того и хотелось. После выпитой чашечки кофе я расписался в счете, дежурно улыбнулся остающимся и пошел к себе, где первым делом зажег зеленую лампу. Потом снял со спутника 5 писем, на 2 из которых ответил сразу, остальные решения отложил на потом. Читать не хотелось. Накрыл малую поляну и хлопнул две рюмочки Хеннесси. Программа выполнена, можно ложиться спать. Что я и сделал, с удовольствием свалившись на мягкие матрацы. Утром, стоя на корме в ожидании завтрака, я познакомился с путешествующими по Енисею новосибирцами. Мужчиной средних лет и его женой. С ними плывет дочка Леночка 17 звонких лет, оставшаяся в каюте. Тут ей все тоскливо, что не предложи, а мальчики из команды, судя по всему, ее не прельстили, хотя и старались, сам видел. Ну да, в таком возрасте пейзажами не приманишь, если нет коллектива во главе с бешеной путешественницей. Мужчина представился как Владимир Викторович Мазин, доктор технических наук, профессор университета, крепенький, без седины, веселый оптимист с очень заразительным смехом. Жена его, Марина, была шикарной брюнеткой моложе мужа лет на 10, женщиной под 40 с цепким острым взглядом. Мазины решили пройти на Темзе маршрут туда и обратно, так сказать, сторожилы судна. Удивительно интеллигентный мужчина на полчаса составил приятную компанию, скоротав минуты голодного ожидания полезными пояснениями, так как по уровню специфических познаний за время водного странствия в пару тысяч километров уже сравнялся с членами экипажа. Груза на палубе многовато, странно для такого класса сервиса, видел, как в трюм опускали, да и палуба занята, заметил я. Даже банкомат стоит. Собеседник значительно приподнял палец, словно был сопричастен. Особый случай. Мало кто способен подойти к небольшим поселкам, не имеющим достаточных глубин. Главы администрации Илью Александровича просит, он соглашается забросить. Тем более, что все оплачивается. Ясно, тот случай, когда непрофильный бизнес оказывается весьма эффективным. А зачем им столько дров? Уголь нынче дорог, он в белых мешках, скоро их опустит вниз. Вот экипаж и пользует дрова, параллельно, так сказать, вдобавку, сообщил он. Ничего удивительного, даже на императорской яхте на старых фотографиях по бортам лежат штабеля дров. Кроме того, они нужны на кухне, там местным высококалорийным углем топить не будешь, быстро прогорит печь. Когда капитан видит на берегу свал подсохшего вынесенного леса, Чубка с парнями бензопилой быстро нарезает лес на чурки, грузит их на борт. Никто в тайгу не лезет, сами понимаете, так что все очень удобно. Особенно много такого топлива в районах лесных разработок. За бортом, обгоняя нас, проплывали две самоходные баржи, груженные тем самым углем. Потом Владимир Викторович рассказал, что в царские времена на реке работали каналы до Оби, что-то такое я уже слышал. И каналы эти появились раньше Транссибирской магистрали. В советские времена все к чертям похерили, дорогу на север так и не построили, и теперь грузы доставляют в основном Севморпутем, по Ледовитому океану. На реке царил полный штиль, серая вода лежала слабо колеблющимся зеркалом с пятнами завихрения и небольших водоворотов. Небо постепенно менялось, промозглое сырое утро сменило теплая безветренная погода с ярким солнцем. Труба дымила круто, колеса шлепали. Красота! На Темзе плыл густой запах свежих булок, шанежек и прочих выпечных вкусностей. Как я мог вчера усомниться в нужности такого ассортимента? Вот они, истинные ценности и соблазны. Голодные дети-знатоки все наматывали круги по главной палубе, изредка фотографируя довольно однообразный пейзаж, проплывающие баржи и редкие хижины на берегу. Картину немного оживил спасательный катер МЧС, обогнавший нас на огромной скорости. GPS я даже не включал, не было необходимости. Возле стойки ресепшн висит большой дубль-монитор штурманского прибора, и пассажиры в реальном времени могут увидеть, где идет пароход. Игорку мы прошли ночью, следующая плановая остановка – Туруханск, если у капитана на отрезке нет особых грузовых обязательств. Во время завтрака меня растащило, набрал всего в волю и даже с собой прихватил пакет свежих пончиков, щедро обсыпанных сахарной пудрой. Чувствую, с таким соблазнительным питанием к моменту появления на Ахатбазе я округлею и раздобрею. Делать в таких путешествиях особо нечего, и если вы не склонны к созерцательному отдыху, то подобный вояж не посоветую. Однако ничто так не лечит тело и душу, как спокойное плавание по могучей реке. На верхней палубе никого не было. Галина Ивановна своих бандитов сюда не отпускала, вся местечковая тусня шла внизу. Полежав в шезлонге, я, заскучав, спустился вниз. «Представляете, я уговорила нашего капитана», — бодро проорала заметившая меня училка, цепко ухватив за рукав. «На что?» — молвил я, внутренне ужаснувшись. «После того, как я показала детям места, где сидели Сталин и Свердлов, их заинтересовали истории про ссыльных и заключенных», — радостно поведала энергичная женщина. Илья Александрович любезно согласился подойти к одному интересному местечку, про которое вообще мало кто знает. Я раскопала эту историю совершенно случайно. Это невероятная удача. Там в 1903 году происходили весьма любопытные случаи. Очень не люблю, когда меня хватают за руку. Поздравляю, я мягко прервал атаку, осторожно освободив рукав, и энергично пожал ее горячую кисть. Детишки наверняка будут чрезвычайно рады, что вы и я могу и вам вкратце рассказать, может быть, тогда и вы. Непременно, непременно подойду. С энтузиазмом рявкнул я и поспешил по трапу к себе. Ничего, скоро капитан освободится, и мы зарядим пушку, и пальнем в белый свет, как в копеечку. Нужно будет попросить профессора снять все на видео, выложу для своих в ЖЖшечке. В предвкушении главного аттракциона дня зашел в каюту, решив немного поваляться. Валялось настолько славно, что я с тоской отметил: катастрофа неизбежна, плюс 5 в килограммах, и это в лучшем случае. Нормально заснуть я не смог, что-то мешало, скорее всего, ожидание стрельбы. Лопотали колеса, глухо постукивала машина, в едва приоткрытые окна врывался свежий ветерок. Имелся весь усыпляющий коктейль. Через прикрытые веки я видел странный блеск, словно проступающий сквозь сиреневую дымку. Какая такая сиреневая дымка? Откуда она тут и зачем? Завтрак же. Сонный мир манил и не пускал одновременно. Тук-тук-тук-тук. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Точно, усну. Вдруг в мираже всплыло искаженное лицо вечной странницы, умелой губительницы своей беспокойной возвышенной молодости и нынешней замутовщицы детских душ. Галина Ивановна стояла с детьми у правого борта и показывала рукой на берег, близкий настолько, что, казалось, скоро до кустов можно будет дотронуться рукой. Травка, березовая шелуха на полянах, прыгающие солнечные зайчики на зеркальной воде. А вот и недовольное лицо капитана. Не хочется ему отступать от тонкой красной линии, выверенного безопасного судового пути, записанного и вычерченного на карте монитора приборами локации и навигации. Слово бабе дал, сервис. После ритейла самый тяжелый бизнес – особые технологии работы с клиентами. Я неожиданно для себя рывком сел и широко открыл глаза. Что за чертовщина? На меня клонилось сразу все – обшивка, мебель, крючки на стенах, все эти переборки и настилы, кранцы-шманцы и шпангоуты, ригеля, плицы и бимсы, шлюпки и брашпиль, в общем, вся судовая канитель сразу. Что я пил? С трудом вырвалось из легких. Тряхнул головой. Все на месте. Тук-тук, тук. Стихло. И тут по каюте прокатилось эфемерное туманное зеркало. Сиреневое, точно того цвета, который только что примнился в странном забытье. Я успел отметить на промелькнувшей плоскости какой-то росчерк, что-то вроде ровного косого надреза или царапины. Словно огромный стеклорез поработал. И опять на каюту упала тишина. Предельная, пугающая, и вместе с тем бесконечно спокойная. Черт знает что. Наш гордый пароходик вдруг задрожал, словно от напряжения, двигатель заработал чуть громче, меняя тон и тембр, как это бывает в самолете, когда на посадке наконец-то раскладывает уши, вновь зашлепали плицы, зашумела за бортом вода. Я почувствовал слабое ускорение, темп рванулась вперед, как раненый зверь из плена. Мне стало жарко, как-то резко, но не болезненно и не по-страшному, тупо жарко, чисто температурно. Словно за окном заработал огромный фен. В какую-то дикую пустоту мыслей и ощущений врывались запахи. Влажные и пряные ароматы крупных белых цветов. Вот пахнуло чем-то вроде меда и хмеля. К ним присоединялся необычный для Енисея запах болотной рыбы, подгнившего дерева и прелого сена. Судно начало снижать ход до самого малого. Баковым на бак, ютовым на ют, наблюдать. Заревел динамик громкой связи столь грозно и громко, что я не мог не вздрогнуть. Приехали. Боцман, к футштоку. Судовому врачу на главную палубу, осмотреть детей. Да что там такое произошло? Сев на кровати, я почувствовал, что ножки-то слегка онемели. Испугался ты, брат. А чего? И тут прозвучала команда, окончательно вырвавшая меня из полузабытья. Ростоцкий Герман Константинович, срочно подняться на капитанский мостик. Похоже, приплыли. Глава вторая. Дислокация, так сказать. Меня подбросило, словно ударом молнии. Вскочив, я сразу отметил, что в каюте становилось просто жарко, голова закружилась, секунды две инстинктивно смотрел на шкаф, где стояли нераскрытые футляры с оружием, решил, что время не настало, ничего пока не ясно, и метнулся наверх, даже не подумав закрыть за собой дверь, и почти сразу вернулся, со злыми словами хватая из зарядного стакана экстримку, вперед, несся, как раненый лось, старательно не глядя по сторонам, только под ноги. Малый ход. Кто-то закричал, потом еще раз, завизжал тонкий девчачий голосок. Чуть не сорвав дверь с петель, я выскочил на палубу, пытаясь не замечать изумрудного отсвета в краешках глаз, простучал ботинками по трапу и только в рубке поднял голову, уже представляя, что увижу вокруг. Темза медленно ползла по небольшой тропической реке. Раз в пять уже Енисея в актуальном течении. Это даже не река, а речка, особенно в контрасте. Тропики, бляха. Правый берег, изгибаясь впереди, проплывал совсем рядом, словно охватывая корабль. Несомненно, это тропики. Что тут думать и гадать? Такое зрелище ни с чем не спутаешь, если раньше видел. Капитан смотрел на меня растерянными глазами. Впрочем, поняв это, он быстро отвел взгляд и попытался войти в кондицию, нервно проводя рукой по короткой бородке. Черт! «Как плохо-то? Можно я присяду? Что-то мутит?» Он кивнул. Сглотнув, я посмотрел на столик в поисках графина. «Не помешал бы. Я вас вызвал. Вот. Признаюсь, помощи советы пожившего опытного человека сейчас очень пригодятся, да. Посоветуемся». Нахмурившись, пробормотал быстро приходящий в себя Самарин, безнадежно поглядев на синие экраны. На главном мониторе тонкой желтой линией все еще обозначен предполагаемый маршрут следования судна, вот только контрольных меток на экране не было, смыло их. Экран просто хранил память о намерениях. Угадал, приплыли. И мне надо бы встряхнуться. Тоже обалдели, товарищ капитан. Я-то уж точно, тут до инфаркта недалеко. Капитан несколько расслабился и обмяк. Шутить изволите, уважаемый. А что еще остается делать? Небывальщина. Вы фантастику-то почитываете. Во-во. Кстати, рацию уже поставил на сканирование. Как там ваши спутники? Я очнулся и торопливо включил спасительную черную коробочку моторельской сборки, которая меня никогда не подводила, надежная система. Пусть разогреется. Тем временем капитан после остановки дал задний ход, Темза медленно поползла вдоль зеленых берегов. Время шло, капитан злился, я ни о чем не спрашивал. Прокатившись по речке пару раз вперед-назад, капитан выругался и заявил: «Нет тех ворот, пропали, падлы». «Значит, все-таки были ворота, сиреневые». Вскоре стало ясно окончательно. «Здесь в обратку не отыграем, система Ниппель». Наконец он решился. «Что видите?» «Есть толковые мысли. Вопрос на все 100, как тут отвечать?» Подумав о том, стоит ли высказываться так рано, я с неохотой выдавил: «Оренока в верхнем течении, немного похоже. Или стойкая ассоциация. Бывали там?» С неподдельным интересом быстро спросил он. «С особым интересом, между прочим, практическим, а никак не праздным, что было бы естественным еще час назад, случись тогда разговор по теме. Бывал в одной авантюрной экспедиции лет 5 назад. Ну да, или Меконг, тоже повыше. Буйная зеленая растительность по берегам нависала над водой. Поднятая кораблем волна еще набегала за кормой на землистый край невысокой береговой террасы, подмывая жирную землю. Никаких полян, площадок и тем более полей. Мутная вода тропических рек и джунглей меня нисколько не манит, одного испытания хватило. Тоже бывали. Да я много где бывал, Илья Александрович. Здесь вот не бывал. А вода в реке коричневая, мутная, ничего общего не имеющая с суровым свинцовым течением студеного Нижнего Енисея. Мне напомнила реку Квай, мы туда с женой на экскурсию в прошлом году ездили, на слонов смотрели, катались даже, сообщил шкипер. Только это чуть пошире будет. Или такая же. В Таиланде тоже были. Нет, все собирался поехать, да что-то не склеивалось. Вот и обменялись ценным опытом. Обратите внимание, выскочили из этих ворот по течению. Назад, так сказать, пошли. Значит, скоро Игорка. Кэп только хмыкнул. Я заглянул вниз на правый борт. У лиров на корточках сидела судовой врач, тыча в лицо учительки ваткой с нашатырем. Рядом стояла открытая объемистая медицинская сумка с красным крестом на белом круге. Дети толпились рядом и, растерянно перешептываясь, с тревогой смотрели на предводительницу и белый халат врача и с явным восторгом, на зеленую реку. Двое мальчишек перегнулись через лира и уставились вниз, тыча пальцами в воду. «Пираньи ищут. Стюардом убрать людей с палубы!» Рявкнул динамик над ухом, команда эхом пронеслась по пароходу. «Моторист, сбросить пары, приготовить к запуску дизель. Боцман, осмотр судна и доклад». Отдав очередные команды, Илья Александрович повернулся ко мне, показывая большим пальцем за спину. «Казак Раеведческая, мать ее, довела деда до Цугундера. Леший меня дернул. Шел бы и шел по пунктиру. А теперь попали неизвестно. Он торопится». «Не надо торопиться. Жизнь научила меня не делать резких движений, если нет непосредственной опасности. На нас никто не нападает, технической аварии нет, стихийного бедствия, за вычетом явления неизвестной реки, тоже. Стоп!» – предложил я, вытянув обе ладони вперед. «Давайте пока не будем делать никаких выводов, товарищ капитан. Предлагаю мыслить абстрактно, так сказать, фоново, решая действительно насущные проблемы. Все остальное позже, когда мутная информация оформится в конкретные посылки. Мне сейчас очень не хотелось делать выводы. Никакие. И даже сиреневую картину вспоминать не хотелось, рефлексии это. Сейчас они не нужны и не важны, так как ничего не определят. Сейчас нужно действовать практично, эффективно». Капитан задумался, перевел взор на приборы. «А что на них смотреть, они от взгляда не оживут. Хотя эхолот работает. Что потеряно? Радио и локация. Во всем остальном корабль комплектен, готов к эксплуатации», произнес я вслух, и Самарин меня понял. «Он вообще умный мужик, опять повезло. Не хочу опять на Оренока. Как вспомню всю ту аферу на легком катере. Маршрут дикий. Зачем выбрали такой, я до сих пор не понимаю. Оранжевый спасательный жилет и паспортный контроль. Вот две ниточки материальной связи с оставшейся далеко позади нерусской цивилизацией. Если уж турист сгниет где-то в джунглях, то власти будут знать, кто он и откуда прибыл, а коли захлебнется в мутных водах, то быстро будет замечен в низовьях и опознан с высылкой повестки. Заполошные крики вертлявых обезьян и дурных попугаев из окружающих джунглей, яркие зеленые змеи с полосочками, то тут, то там разместившиеся на низко свисающих ветвях деревьев, заросшие водным гиацинтом заболоченные берега и неожиданный всплеск воды у самого борта маленького катера, когда голодные кайманы начинают охотиться за своей добычей. Чудовищная сырость, москиты летучие и ползающие, грязь, гнилая вода. На башку вечно что-то капает, а то и льется. Вечерами на стоянках было не слаще. Лежишь в гамаке, вроде все в кайф, вокруг свои, тишина, видно берег реки в отсвете трех костров, кривое бревно плывет, и вдруг внезапно что-то громко зашуршит в траве под тобой, в зарослях пронзительно закричит убиваемый зверь, и снова тишина, но тебе уже как-то не лежится. Мужики смеялись, кто искренне, кто через силу, а известный шутник Маркелов рассказывал, что у нас велик шанс нарваться на боевой отряд диких гуарани, живущих поблизости. Индейцы эти ходят в стиле ню, жрут грязевых червей и мочат чужаков из других племен, а заодно способны зашибить и подвернувшегося под копье гринга. Повсюду ползают слизняки и пауки, в траве спят анаконды. Если честно, я их там ни разу не видел, но ждали мы их постоянно. Даже на редких прибрежных полянках не было и следов ожидаемой пасторали. Земля покрыта густым и высоким травяным ковром, и кто там под этим покровом живет, только местным духам известно. Однако именно подобный пейзаж сейчас и наблюдаем. Ну, может, малость по суше и чуть поприветливее. Рассказывать же об этом вслух пока категорически не стоит, к чему людей пугать. 4,80 глубина, в принципе, нормально. Хоть с этим повезло. Так что там у вас со спутниками? 66 штук производитель гарантирует, вспомнил я язвительно. Жаль, ни одного не видит машинка. Похоже, небеса не на нашей стороне. Верно подмечено. И эфир молчит. Значит так, принимаем решение, находим подходящее место и будем стоять, пока хоть с чем-нибудь не определимся. Наобум идти никак нельзя, негодное это дело, опасное. А у меня люди. Я только кивнул, а что тут можно посоветовать? Действительно, нужно тему переварить. Жарит-то как? Переодеться надо, причем уже срочно, буквально обтекаю. Не по сезону ты прикинут, как выясняется, путешественничек, чувствую, сукнишка тебе еще долго не пригодится. Внизу опять кто-то пробежал, матрос на носу опустил бинокль и что-то торопливо ответил невидимому мне человеку. Боцман все медлил с докладом. А давайте хотя бы по именам, Герман, обстановка располагает. Вам сколько годков, извините за бестактность. Противоречиво предложил капитан, закуривая. Неуклонно катит к 40, давайте, согласился я, заранее зная, что по именам не получится. Не против, обстановка действительно экспедиционная. В Норильске живете? Нет, чаще всего в Москве, реже в Красноярске. В Норильске у меня лишь лежбище для скоротечных наездов. А вот и графин. Вы, Герман, наверное, записной экстремальщик, с авансовым уважением предположил Самарин, хотя это несколько необычно для столь состоятельных людей. В этот момент я опустошал стакан с водой и потому чуть не поперхнулся. Упаси, Господи, никогда не страдал подобной дурью. Я, Илья Александрович, ценитель комфорта и уюта, и уж если влипаю по милости друзей в подобные ситуации, то стараюсь делать выводы на будущее. Путешествия по новым местам, экзотические охоты и рыбалки вовсе не подразумевают необходимость делать все это в первобытных условиях, тут мы пас. Особенно распространяться по теме не хотелось, а ему хотелось. Так это ж когда деньги есть. Совершенно верно, легко подтвердил я. Бытие безденежных странников меня не интересует, пусть месит грязь вибрамами, поют с голоду про лыжи из печки торчат, носят трехпудовые рюкзаки, не моются неделями и кормят комаров. А вот насчет чуждой такому увлечению состоятельности вы несколько неправы. Многие из богатых людей действительно экстремалы. Знаю таких. Погоня за новыми ощущениями. Пожалуй, так. И падают, и бьются, и тонут. Как-нибудь расскажете. И вы обещали. Через силу улыбнулся я. Про какого-то Джозефа. Расскажем, все расскажем. Спорить не надо. Джунгли, как известно, не место для дискуссий. Смотрим, думаем, готовимся. Паниковать рано. В сущности, непроходимость континентов давно уже не та, что существовало во времена поисков Конан Дойлевским книжным челленджером своего знаменитого затерянного мира. Тропические леса на огромных пространствах вырублены, сам видел, пампа прилично, а местами и вполне цивильно обжита, а сельву прорезала трансамазонская магистраль. Тем не менее, странствие по рекам Южной Америки или Камбоджи по-прежнему остается рискованным предприятием, но для путешественника другого пути нет, в условиях бездорожья и непролазной лесной задницы реки, единственные артерии для желающих проникнуть поглубже. И там тоже нет сотовой связи. Но эфир-то везде живой, по всей планете, на то он и эфир. Спутники летают. О чем ты вообще? Ты на что надеешься? Последние белые пятна остались на плато Путорана и окрест, все остальное уже помечено и прибрано. Какая Южная Америка, что вообще должно произойти, чтобы ни единого спутника не висело в небе? А если прибор глючит, с чего бы? Ночью ловил исправно. Главное, конечно, именно эфир, тут все будет без обмана, радиоприемников на судне хватает. Капитан, бросив крутить самолично ручку второй станции, посмотрел на эхолот, тронул джойстик, после чего встал и подошел к выходу на крыло мостика. Остынем, подумаем. Я еще понаблюдаю, конечно. Пока радует одно, солнце стоит на своем месте, но совершенно не соответствует широте и, естественно, бортовому времени. Остальная астрономия дислокации пока не ясна. Дислокация, креативно. А что, хорошая замена избитому литературному понятию, думать о котором не хотелось и уж тем более произносить вслух. Мы, значит, дислоканты будем. Тут я кое-что вспомнил и сразу же озвучил. Между прочим, клятый мент и ваш штурман остались в Туруханске, так и не попав в этот шикарный круиз. Жалеть страшно. Дед с каким-то безумным весельем глянул на меня. Да и ну их в корзинку дырявую, разнылись бы сейчас. Хотя пистолетик ментовской нам бы нынче не помешал. В рубку бодро заскочил шалый боцман Чупка, уже успевший скинуть с себя все, кроме закатанных по колени брюк. Все нормально, никаких отказов. Миш, не ори так, а? Поморщился шкипер, садясь на место. Детвора цела, все целы, на. Экскурсоводша очухалась и рвется наружу, хочет изучать флору и фауну. Закрыто до особого распоряжения в каюте под угрозой помещения в трюм. Вот так вот. Я с восхищением поглядел на бодрячка. Разбавлять столь славный коллектив нытиками, ментами и непутевыми штурманами действительно сущий грех. Капитан милостиво махнул рукой, но боцман явно еще что-то хотел сказать. Что еще? Шеф, это, эхолот же работает справно. Че мне там с палкой стоять? Как будто я аист, я лучше пойду пресную воду перекрою. Сейчас сольют в душе пассажиры, и капец. Это ты правильно удумал, сынок, вода тут явно не к черту. Наблюдателей оставь, сам иди, все едино, сейчас останавливаться будем. Что? Почему кормовой стоит без бинокля? Быстро. Переодеть всех, чтоб с уборами на башках. И сам голый не ходи, сгоришь за пару часов. Боцман энергично кивнул, быстро подтянув штаны, собрался на выход, но тотчас был остановлен залихватским матом. А отставить. Тот замер, изящным балеруном придерживая дверь ногой. Наблюдателей после остановки снимай, мы тут и сами с Германом посмотрим, уже спокойно продолжил Самарин. Запоминай. Ярика бери себе. Натянуть штатный тент над кормой главной палубы, во всю длину. Мешки с углем двигайте в тень, давление в риб сбросить. В каютах приоткрыть окна, чтобы чуть сквозило. Скоро тут так все нагреется, мама, не горюй. Пищевые отходы сразу за борт, надеюсь, дальше их станет поменьше. По пути заскочи к Алье, скажи ей, что обед отменяется до утверждения мной аварийной раскладки, за ней срочная ревизия продуктов. Пока определить питьевой режим как неограниченный, но исключительно из бака, где титан стоит. Механику с кочегаром, проверка силовых агрегатов и бортовой электросети с последующим докладом. Как всех разгонишь, приходи сюда. Посовещаться надо будет. Вот теперь жми, Мишка. Тот снова кивнул, но опять задержался, тихо бросив. Илья Александрович, да вы не беспокойтесь, все сделаю в лучшем виде. Себя только поберегите. Брысь. Вскоре Темза замерла, остановившись ближе к правому берегу. В джунглях с правой стороны еще не сильно, но уже орала и кукарекала. Окружающая среда обвыкалась к появлению нового чужеродного предмета, присматривалась, размышляла. Что с нами делать? Сожрать сразу или пусть плывут пока? Я не видел никаких живых существ, но слышал, как скрипят ветки, а в вершинах деревьев раздается тонкий писк неведомых тварей. А вот и первые птички начали взлетать над кущами. Плохое тут место, вот что я скажу, ни пляжика, ни камешка, ни скалы. Обзорник к черту, нужно другое искать, приглушенно заявил шкипер. Торчим посреди реки, как пупы курортников на жаре. По синему небу еле двигались пятна мелких белых облачков, солнце палило вовсю. Мне хотелось сказать что-то полезное, да слов не находилось. С левой стороны вдалеке за береговой линией, в туманной поволоке высились горы, на некоторых остроконечных пиках белели снежные шапки, и это точно не Северма, южный отрог плато Путорана. Это гораздо круче, во всех смыслах. Как думаешь, Герман, крокодилы есть? Думаю, да, что тревожило, то и сказал. То самое полезное, твою ж ты мать, и пираньи, поди, водится. Эх, вот ведь гадская канитель. Ладно, ты давай переодевайся, потом и я схожу. Еще к докторше заглянуть надо. Тут мне вспомнилось нечто по-настоящему полезное. Надо бы в срочном порядке просмотреть грузовые накладные, вот что. Да и в принципе, пора потрошить весь сторонний груз к чертям собачьим, мало ли что там из пригодного найдется. Капитан на секунду замялся с ответом, не привык он чужое брать, не то воспитание. А вот у меня, то, настало время жесткого выживания. Это уже не чужое имущество, это теперь просто материальный ресурс, который нужно использовать с максимальной эффективностью. Все возможные издержки, в том числе и судебные, беру на себя, так что вы не беспокойтесь, если что. Он еще подержал паузу и сдался. Лады. Кстати, мы же в Сухареху груз для аптеки везем и артельным что-то путящее. Посылки какие-то передали с почты. Вскроем, если потребуется, а накладные у меня в каюте, суперкарго не имеем, так что все сам веду. Переоделся я быстро. Естественно, никакой особо летней одежды я в осенние горы брать не собирался, но кое-что в саквояжах все-таки нашлось. Футболка светлая с какими-то глупыми антилопами, годится. Шорты просторные, это, чтобы по базе ходить, то, что надо. Ботинки у меня легкие, кожаные, а кожа вещь такая, универсальная, она и зимой, и летом себя отрабатывает. Стельку теплую нужно бы убрать, да носки полегче найти. Но лучше сандалии, вот эти, бивачные. Нацепив сверху ремень, выбрал нож. Решив, что северянин пока не нужен, я пристроил подаренный год назад пафосный Рэндалл 5 с 6-дюймовым клинком и компасом в торце рукояти. Зачем он там нужен, не знаю. Для похвастаться. Опять надел шляпу за неимением никакой другой, не шапку же полартечную напяливать. Оглядел себя в зеркало и остался почти доволен. Морда чуть напуганная, плохо, ты это брось. Не через такие страхи проходили, не такие стрессы испытывали. Короткие темные волосы упрямо стояли дыбом. А мы их пригладим водичкой холодной из графина, в магистрали уже не текло. Тюнинг нужен. Светлые брови оставляем, усы сбриваем, не тот климат. Все вроде. Нет. На этот раз я расчехлил два футляра и положил на кровать болтовую винтовку Сауэр 202 калибра 9,3 на 62 в люксовом исполнении и бенелевский гладкоствольный полуавтомат Винси 760, самую свежую покупку. Специально для России штучка сделана, по запросам трудящихся масс. Достав патроны, чуть суетно зарядил оба ствола, на гладкий поставив самый большой, 9-местный магазин, а в винт, 5-местный. С собой взял гладкий, на этот раз тщательно закрыв дверь. Не зря я надеялся. Обрадовался дед, глядя на новенькую винчу. Так и понял, что на охоту собирались. Может, и еще что-то имеется. Имеется, болтовый Зауэр. Живем. Пойду-ка тогда, заодно и свою красавицу принесу. Шкипер решительно шлепнул по коленкам и встал. В общем, так, Герман, делать ничего не надо, просто смотри в три глаза. Вот кнопка громкой связи. Рации, ну, тут пока мертво. Посмотрю. Оставшись в рубке один, я поставил ружье в угол, недолго попялился на приборы и вышел на правый мостик. Жаркий и душный ветерок обмывал тело. Солнце, зверское, пока нужно находиться в тени, мази от ожогов я что-то не прихватил. А вот очки солнцезащитные есть. Почему не надел? Потому что суеты лишней много. Соберись.